И вот еще одно очень важное для понимания молодого Платонова духовное обстоятельство, противоречившее тихой лирике и задушевной прозе богоборчество, доходившее порой до того богохульства, каковое изобразил Михаил Булгаков в образе поэта Ивана Бездомного. «Мы взорвем эту яму для трупов, вселенную!» Осколками содранных цепей убьем слепого, дохлого хозяина ее, Бога, и обрубками из кровавленных рук своих построим то, что строим, что начинаем только строить теперь. Писал Платонов в статье 1919 года к начинающим пролетарским поэтам и писателям. В статье «Христос и мы» Платонов утверждал, что мертвые молитвы бормочут в храмах служители мертвого бога. И в позолоте и роскоши утопают каменные храмы среди голого, нищего русского народа. Одного из молодых поэтов, сделавшись уже сам штатным рецензентом, он поучал: «Вглядитесь в русский народ! Он ищет своего блага! А в бывшем Боге он блага не нашел и навсегда отошел от него». Бывший Бог, мертвый Бог — это почти по Ницше, которого Платонов читал и о котором размышлял. Его записные книжки 1921 года начинаются цитатой из Ницше. «Бог умер. Однако...» И в этом как раз отличие Платонова от богохульства булгаковского героя. У воронежского газетчика при его сверхбазаровском бунтарстве, нигилизме и ницшеанстве сохранялось сокровенное отношение ко Христу. Спасителя он называл великим пророком гнева и надежды и писал о любви, за которую Христос пошел на крест, как о единственной силе, творящей жизнь. Андрей Платонов был изначально глубоко религиозен, и утрату той веры, в которой он был воспитан, переживал тяжело, свидетельством чему его записи на обороте одной из рукописей. Отчего так тяжко? Отчего от пустяка, возможно, катастрофа всей моей жизни? Господи, Боже мой! Если бы ты был... Был, каким я знал тебя в детстве. Этого нет. Это я знаю, наверное. Но ощущение богооставленности было вызвано не только усталостью, разочарованием и ударами судьбы, но прежде всего и раньше всего своеобразной русской религиозностью мятежа, нетерпением молодого сердца, нежеланием мириться со злом, со смертью, страданием и жаждой немедленного переустройства, переображения мира. Даром, что ли, одна из его революционных статей называлась «Преображение», другая «Да светится имя твое». И использование религиозной лексики было не данью пролеткультовской моде. Непокорность, немечтательная радость и молитвы упования изменит мир, приблизят царство Христово, а пламенный гнев, восстание, горящая тоска о невозможности любви. Пролетариат, сын отчаяния, полон гнева и огня мщения, и этот гнев выше всякой любви, ибо только он родит царство Христа на земле. Наши пулеметы на фронтах выше евангельских слов. Красный солдат выше святого. Люди видели в Христе Бога, мы знаем Его, как своего друга. Не ваш Он, храмы и жрецы, а наш. Он давно мертв, но мы делаем Его дело. И Он жив в нас. Статья «Христос и мы». В статье «Да светится имя Твое» он называл Христа сильнейшим из детей земли, силой своей уверенности и радости, подмявшим смерть под себя и тем остановившим бешеный поток времени, хранящего человека навеки под пеленой своей. И эта религиозность прорывалась в стихах, где именно через христианские мотивы осмыслялась революция. Богомольцы со штыками из России вышли к Богу. Идут, идут годами уходящую дорогой. Их земля благословила, вслед леса забормотали, зашептала, закрестила хата каждая в печали. На груди их штык привязан, а не дедовы кресты, каждый голоден и грязен, а все вместе все чисты. Или в стихотворении «Тих под пустыню звездную». Тих под пустыню звездную, странника избранный путь, вдаль до конца неизвестную белые крылья влекут. Ясен и кроток в молчании взор одинокой звезды. Братья мои на страдания в гору идут на кресты. Пусть эти братья-революционеры, красноармейцы, кто угодно, крест для Платонова не условность и не фигура речи, а предмет размышлений, и если он готов от него отказаться, именно отказаться, не отречься, и понять, и принять людей от креста отказывающихся, то лишь потому, что крест есть орудие казни Спасителя. Крест надо сжечь, на нем Христа распяли. Не можно никак молиться тому, на чем замучили Христа. Как же этого никто не узнал, говорит один из героев рассказа «Валы», 1920. Здесь уже не брюсовский юноша, а достоевский русский мальчик. Не случайно так притягивал Платонова этот писатель. Он удивительно как похож был лицом на молодого Достоевского с редким и длинным волосом на небритых щеках и подбородке и с живым блеском в глазах, когда он отрывался от рукописи и вопрошающе вглядывался в притихших слушателей, вспоминал Платонова писатель Август Явич в мемуаре «Думы об Андрее Платонове». У него был большой лоб, и верхняя, более выпуклая часть его нависала над нижней, поражая своей объемной выразительностью. Именно Достоевскому, погибающему духу сомнения и неуверенности, ищущему спасение в страдании, искупление в грехе и преступлении, идущему к жизни неизвестными людям путями. Платонов посвятил в июле 1920 года отчаянную статью, которая так и называлась «Достоевский». Формально это была рецензия на спектакль «Идиот», поставленный в Воронежском театре ГУБ военпома в июле 1920 года, и в которой высказал мысли по вопросу, необыкновенно его занимавшему, о плотской любви. В размышлениях над этой темой он вольно или невольно совпадал с теми поисками, что велись культурой Серебряного века и, в первую очередь, Розановым, но шел гораздо дальше. Пол для Платонова не просто часть человеческой жизни, некогда находившаяся под запретом и теперь требующая родственного внимания. Это тревожная, смертельная страсть, которую он напрямую соотносил с проблемой бессмертия. Однако роковое единение смерти и любви, которое остро чувствовали символисты, наполняло душу не гибельным восторгом, а возмущением. И в пору, когда страсть, чувственность играют в жизни человека особенно важную роль, когда пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум, когда все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Крепко сложенный парень из воронежского политеха, с широким русским лицом и пытливыми глазами, в которых словно затаилась какая-то печаль, наверняка нравившийся многим девушкам, да и сам на них заглядывавшийся и чувствовавший в сердце томление и муку, чеканил возвышенным профетическим слогом свое сокровенное и откровенное. Мы живем в то время, когда пол пожирается мыслью. Страсть, темная и прекрасная, изгоняется из жизни сознанием. Философия пролетариата открыла это и помогает борьбе сознания с древним еще живым зверем. В этом заключается сущность революции духа, загорающейся в человечестве. Буржуазия произвела пролетариат. Пол родил сознание. Пол — душа буржуазии. Сознание — душа пролетариата. Буржуазия и пол сделали свое дело жизни. Их надо уничтожить. Пусть прошлое не висит кандалами на быстрых ногах вперед уходящего. Наша общая задача — подавить в своей крови древние горячие голоса страсти, освободить себя и родить в себе новую душу, пламенную, победившую мысль. Пусть не женщина, пол своей красотою обманом, а мысль будет невестою человеку. Ее целомудрие не разрушит наша любовь. Из всего написанного и задуманного Платоновым этот Чевенгурский проект, направленный на подавление пола и освобождение духа, кажется самым радикальным. В нем прямое посягательство на природу человека, только не в духе Замятинского «мы» или Оруэлловского 1984, где регулирование сексуальной жизни является средством порабощения личности и контроля со стороны государства, а в духе максимализма, иступленного целомудрия, который был, по Платонову, ведом мученику Достоевскому, бившемуся на грани мира, пола и мира сознания, и создавшему князя Мышкина, нашего родного брата, пролетария, рыцаря мысли, с его душой Христа, царя сознания. В отличие от Блока, ненавидевшего женственный образ Христа, но не знающего, кем его заменить, для Платонова Христос наш, пролетарский, мужской, ибо принадлежит сфере духа, и автор готов взять его в коммунистическое далеко, которое, как и Царство Божие, силою берется. На этом штурме Платонов настаивал и призывал беречь для него самую сильную силу, и прежде всего ту, что забирают у мужчин женщины, коим по этой причине места в будущем не будет, как если бы коммунизм был мужским монастырем со строжайшим уставом, а его строители и насельники — иноками, аскетами. Коммунистическое общество — это общество мужчин по преимуществу, утверждал он в статье «Будущее октябрь». Равноправие мужчин и женщин — это благородные жесты социалистов, а не истина. Истиной никогда не будет. Пора пересмотреть этот вопрос и решить его окончательно. Человечество — это мужество, а не воплощение пола, женщина. Кто хочет истины, тот не может хотеть и женщины, а истины начинает хотеть все человечество. Тут не гибель женщины, а другое. Чем и как досадили ему дочери Евы, что заставляло его столь резко о них отзываться и безо всякого разбора ставить на одну доску с буржуями, чего другого хотел он от женщин, вопрос открытый. Вы же есть дочь буржуазии, полная похоти, тоски, ненависти ко многим и любви к одному, писал штатный рецензент Красной деревни некой поэтессе Маргарите Ясной, приславшей в редакцию свои стихи. И, быть может, в иную эпоху и в иных условиях отрок из Ямской слободы сделался бы монахом или угодил к скопцам, только обмануть природу и вычеркнуть соблазнительное воплощение пола из собственной жизни, заменить невесту мыслью, направив всю энергию на осуществление великих целей. Не смог, а лишь с ужасом чувствовал, как много сил отнимает у него любовь или мысль о любви, сколько забирает у революционного пыла пол. И дело было не в изменчивой женской природе, но в требующей своего мужской. Здесь таится одно из различий между Платоновым и еще одним из его учителей, философом Николаем Федоровичем Федоровым. От него Платонов унаследовал очень многое, в том числе и взгляды на основной человеческий инстинкт, по словам Федорова, силу могучую, страшную. От Федорова перенял и воплотил в ранней прозе и публицистике проповедь целомудрия, но на практике этим заповедям не последовал. Если Федоров прожил всю жизнь аскетом, иноком в миру, не знавшим женщин, то о Платонове такого не скажешь. Рассуждать на эти темы — занятие непростое, однако и уклоняться от них не резон, ибо без них Платонов останется непонятым и непонятным. «Многие друзья с мягкой улыбкой встречали крайние формулировки Платонова», — писал Лев Шубин в книге «Поиски смысла отдельного и общего существования» об Андрее Платонове, справедливо заметивший, что мироощущение Платонова сильно изменилось после того, как в жизнь этого проповедника вошла любовь. Скупо говорится об интимной стороне платоновской жизни и в книге Олега Лосунского. Много шуму в публике произвели читанные Платоновым в 1920-21 годах доклады-лекции о судьбе женщины при коммунизме, о взаимоотношениях полов прежде и теперь. Признаться, само обращение к подобным вопросам слегка озадачило всех, кто считал, что хорошо знает Андрея. Бобылев рассказывал мне, что газетчики поразились известию о женитьбе Андрея, ведь он уверял, что останется холостым. Платонов был юношей целомудренным, не терпел цинизма и пошлости, разговоров о бабах, полагал, что вожделение возникает от лени и безделия. Кому-то даже присоветовал: когда будет совсем не втерпеж, иди колоть дрова родителям, это отобьет от жеребятины. То, что Платонов не любил сальных разговоров, понятно. То, что похоть можно на время одолеть с помощью физического труда, тоже. Но все это говорит о том, что телесные соблазны были докладчику хорошо ведомы и стали предметом мучительных размышлений над падшей природой человека. На сей счет нет и вряд ли когда-нибудь появится достоверное свидетельство биографического свойства, если, конечно, не отождествлять Платонова с его героями, с Сашей Двановым, например. Опытными руками Дванов ласкал Феклу Степановну, словно заранее научившись. Наконец руки его замерли в испуге и удивлении. «Чего ты?» Близким шумным голосом прошептала Фёкла Степановна. «Это у всех одинаковое». «Вы сестры», — сказал Дванов с нежностью ясного воспоминания, с необходимостью сделать благо для Сони через ее сестру. Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения. Он все время внимательно слушал высокую и точную работу сердца, но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось. Но уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птицы, уносящей свое до неясности легкое тело на раскинутых опечаленных крыльях, и сторож заплакал. Он плачет один раз в жизни человека. Один раз он теряет свое спокойствие для сожаления. Это было написано позднее как воспоминание об утраченном целомудрии. В образе сторожа-наблюдателя можно увидеть либо ангела-хранителя, либо, при большом желании и склонностям к литературоведческому фантазированию, самого Николая Федорова, заплакавшего над оступившимся учеником, но с гораздо большей долей определенности. Предположим, что когда воронежский журналист женщину познал, это познание стало не просто естественным фактом его взросления, впоследствии вызвавшим ровную печаль, и тот же мотив печали появится в «Реке Потудани» с ее словами о бедном, но необходимом наслаждении. Оно стало взрывом. Долгожданное, мучительное в своем ожидании и, наконец, однажды случившееся любовное соитие сотрясло убежденного врага пола и физической любви не меньше, чем революция. Во всяком случае, иначе вряд ли он писал бы о силе Эроса, так кровно заинтересованно и наступательно, вряд ли появились бы в плане-конспекте к ненаписанному роману «Зреющая звезда» строки прочувствованные. Вновь, как болезнь, настигает любовь, крутая, резкая, душная, граничащая с безумием, творчество борется с сексуальностью. Вряд ли бы так обостренно чувствовал конфликт между полом и сознанием, выставляя именно это противоречие в качестве основного в своей эпохе и постоянно к нему обращаясь в размышлениях об оборотной, затратной стороне любви. Вряд ли, наконец, в техническом романе с его автобиографическим подтекстом возникло бы описание первого любовного опыта героя. Сначала Душин ожидал лишь пустяков. Но женщина оказалась устроена неожиданно. И он удивился свободе своего наслаждения. Видимо, природа имела истину в своем основании и не обманывала человека, увлекая его.